Глава 9. На перепутье. После возвращения в Москву Алехина будто подменили. Очевидно, у него внутри назрели перемены, что могло быть следствием колоссального стресса, пережитого в Одессе. Те ужасы, свидетелем которых он стал, вполне могли довести и до депрессии. Так или иначе, Алехин решил вновь предаться лицедейству, ремеслу, которое когда-то влекло его как ненавязчивое хобби, приятное приложение к шахматной страсти. Да, он участвовал в домашних театральных постановках по пьесам Чехова, но позже заглушил этот свой интерес. Теперь же Алехин собирался выходить не на квартирные, а на городские подмостки, стать дипломированным актером. Смену вектора можно было объяснить тем, что в первые послереволюционные годы перемены происходили во всем. Не оставалось ничего постоянного, и по инерции он поддался своему неожиданному внутреннему порыву. Быть может, Алехину хотелось заодно умчаться от самого себя, от своего несчастливого, полного лишений прошлого, и актерство помогало перевоплощаться, становиться кем-то другим. К тому же, что-то одно, если этим конкретно увлечься, зарыться в любимое дело целиком, может отсечь все остальное. Так жизнь и проходит. А то, что ты незыблем в своем главном выборе, способно в какой-то момент даже напугать, привести к мысли, что ничего больше не будет, и судьба известна наперед. Только шахматы. В такие моменты может подняться внутренний бунт, появиться непреодолимое желание попробовать себя в чем-то ином. Тем более будущее шахмат в новых реалиях выглядело туманным. Интерес к ним на фоне гибели монархии выцвел, тогда как работа актера была востребована всегда и везде. Скорее всего, шахматная пауза понадобилась Алехину и для внутренней перезагрузки. Ведь одной только хорошей памяти, позволяющей с первого раза запоминать реплики, не могло хватить для спора и карьеры. Нужно было виртуозно владеть искусством временно замещать свою душу чужой, естественно позиционировать себя на сцене в шкуре незнакомца. А с выражением высокоточных эмоций у него имелись проблемы, о чем вспоминали многие его современники. Он не мог не понимать, что между шахматистом Алехиным и актером Алехиным лежала целая пропасть. И все же дал лицедею шанс. Теперь Александр жил у своей сестры, актрисы Варвары, в Леонтьевском переулке. К ней в гости часто захаживали коллеги, например, ученица Станиславского Алиса Коанин, известная тем, что ей хорошо давались роли трагического плана. Новые приятели всерьез увлекли Алехина, и он решил попытаться поступить в Государственную студию киноискусства, легендарный в ГИК. На вступительных экзаменах он познакомился с будущим актером советского кино Сергеем Шишко, который спустя 36 лет написал об их недолгой дружбе очерк для журнала «Шахматы в СССР». Шишко увидел Алехина высоким, худощавым, слегка рыжеватым блондином с легкими веснушками. Узнав, что экзамен задерживается, шахматист вынул из кармана миниатюрную доску без фигур и долго смотрел на нее, не отводя взгляд. Словно гипнотизировал. Шишко опознал в нем известного игрока и заявил об искренних симпатиях к его таланту, на что получил поразительный отклик. «Шахматы я оставил, и, вероятно, больше к ним не вернусь». Эта фраза выдает огромное смятение Алехина, глубокие душевные перемены, которые вынудили его отвернуться от того сокровища, которое являлось смыслом жизни. Еще недавно он грезил о матче за корону с Капабланкой. В старика Ласкера не верил. А теперь хотел променять это на сомнительную карьеру в кино. Даже Шишко не поверил, поэтому переспросил Алехина. И тот подтвердил, что видит себя в киноискусстве, а о шахматах собирается забыть навсегда. Алехин сдал экзамен, причем ради этого вжился в роль безупречно. И поначалу со всей ответственностью посещал занятия, приходя точно к означенному времени, не прогуливал. Слушая педагогов, не выдавал свои эмоции. Его лицо, по воспоминаниям Шишко, оставалось неподвижным, точно высеченным из светло-желтого камня. Вполне вероятно, он прокручивал в пространственном воображении какие-то шахматные комбинации, не в силах более говорить игре «нет». Его исключительная погруженность в себя стала заметной в аудиториях. Он не следовал за чьими-то настроениями, оставаясь привычным для себя узком диапазоне чувственности, Это точно не могло обрадовать его педагогов, ведь малый эмоциональный спектр — совсем не то, чего ждешь от гениального актера. «Алехин был скуп на слова, замкнут и нелюдим», — вспоминал Шишко. «Держался просто и с достоинством. Помню, как-то на занятиях педагог поручил Алехину исполнить роль словоохотливого, беспечного и веселого парня, про которого можно сказать «душа нараспашку». Парень этот со звонким смехом подшучивает над товарищем, дружески похлопывает его по плечу. Ничего хорошего из этого эксперимента не получилось. Природная скованность Алехина связывала все его жесты, делала их фальшивыми. Однажды Алехин не удержался и уговорил Шишко сыграть партию прямо на занятиях. Очевидно, его уже начали одолевать вполне обоснованные сомнения, ту ли стезю он себе выбрал. Вскоре Шишко оказался в квартире Алехиных, где познакомился с его сестрой Варварой, которая могла увлечь его рассказами об актерском ремесле, а еще с Александрой Батаевой, новым сердечным увлечением Алехина. Биографы шахматиста восстанавливали детали их союза буквально по крупицам, как и в случае с баронессой фон Севергин. Вероятно, Алехин и Батаева познакомились, когда шахматист подвязался в комитете, оказывая помощь пострадавшим на фронте. Батаева была тогда замужем за присяжным поверенным, затем овдовела и в 1919 году проживала в спартанской комнате Алехина в Леонтьевском переулке. Шишко называл ее женой шахматиста, хотя официально брак был зарегистрирован в Москве лишь в 1920-м. Работала она секретарем. У нее уже имелись взрослые дети, а значит, разница в возрасте с Алехиным была существенной. Данные разнятся. Но Батаевой также не суждено было стать длительным увлечением Алехина. Возможно, серьезные отношения в тот макабрический период понадобились ему как способ защититься, хоть как-то залатать семью после смерти родителей, обрести новые смыслы. Вернувшись из Одессы, он попытался существенно обновить свою жизнь, укрыться от того Алехина, которого преследовал злой рок. Согласно скупым данным, Батаева стала для него гиперопекающей мамой. Шишко в своем очерке крайне мало уделил внимания этой женщине, при этом позволял себе некоторое бахвальство. Писал, что нередко обыгрывал Алехина у него в гостях, уточняя, правда, что это стало возможным лишь благодаря смелым экспериментам его куда более искушенного партнера за доской. Но и сам Шишко в студенческие годы имел опыт игры с сильнейшими шахматистами Харькова. Друг раскрывался перед Шишко не только в роли шахматиста с неубывающей фантазией. Они много беседовали, и Алехин оказался человеком большого кругозора, начитанности и знаний. Особенно ему была близка культура во всех ее проявлениях. Алехин основательно знал языки древнеклассические, владел несколькими новыми языками, уверенно ориентировался в истории, на уровне профессионала владел юридическими науками, хорошо знал произведения мировой художественной литературы. Следует добавить к тому же, что он любил музыку и живопись, не был чужд увлечению физической культурой. Коньки, плавание, велосипед, теннис, пояснял Шишко. Из художников Алехин выделял Сурикова, Левитана, Врубеля. Часто, посещая театры, наблюдая из ложи разные сюжеты, выделял три любимые оперы — «Кармен», «Тристана» и «Пиковую даму». Вскоре занятия в киностудии стали зеркальным отражением учебы Алехина в гимназии и училище. Все его мысли концентрировались вокруг шахмат, а остальное отошло на второй план. С октября он охладел к лицедейству и больше говорил Шишко о Капабланке, о том, что шахматы должны быть искусством. Он жаждал встречи с кубинцем. Матч требует упорной многолетней подготовки и благоприятного стечения обстоятельств для его организации. Рассчитывать на все это я могу не ранее, чем через несколько лет. Вот почему я вижу перед собой Капабланку, а не Ласкера, который будет к тому времени низвергнут, считал Алехин. Его посещение занятий в киностудии становилось все более прерывистым. При этом жизнь начала обрастать шахматами в прежнем объеме. Когда Алехина почти поставили к расстрельной стенке в апреле 1919 года, Хосе Рауль Капабланка плыл на трансатлантическом корабле в Великобританию. В честь победы над Германией англичане организовали турнир надежды «Victory Congress» и пригласили человека, которого называли лучшим игроком планеты. Гастингс встречал Капабланку турниром, скромным с точки зрения организации, но проникнутым духом победы над военной доктриной. И хотя кубинец не видел, как умирают целые города, погребенные войной, Не ощущал прикосновения холодного штыка, не знал, каково это — терять все самое дорогое. Его встречали как одного из победителей, величая непревзойденным мастером шахматной игры. Говорить о Ласкере считалось признаком дурного тона. Британцы не переваривали его фамилии и видели в Капабланке истинную звезду, безупречного шахматиста и человека. Во время войны Ласкер делал все, чтобы множить у англосаксов презрение к своей персоне. Его перу принадлежал военный памфлет, в котором он расписывал все ужасы, которые ожидают мир в случае поражения Германии. Ласкера предсказуемо исключили из почетных членов британского шахматного клуба еще в начале мировой войны, а по ее окончании зачислили туда Капабланку. Высокий гость турнира в Гастингсе стал его победителем, не потерпев ни одного поражения, после чего отправился в продолжительное турне, занимаясь популяризацией шахмат и по-прежнему активно вовлекая в игры женщин. Это было время Капабланки. Никто не сомневался, что вот он, гений во плоти. Многие британские газеты не стеснялись называть его чемпионом мира. Он купался в народной любви, и желающих провести с ним партию выстраивались очереди. Голливудская внешность, природная харизма, умение стильно выглядеть и складно говорить придавали ему лоска. Престарелый Ласкер просто вышел из моды, стал подобен изъеденной молью шубе, некогда популярной, но теперь стыдливо спрятанной в платяном шкафу подальше от посторонних глаз. И памятная вещь, и выбросить жалко. Вид у нее уже не парадный. Ощутив неприязнь к своей персоне в Европе, немец внезапно стал пацифистом, заявляя о нелюбви, которую испытывал к войнам и людской жестокости. Однако это не сильно помогло ему с реставрацией имиджа. Выяснилось, что Ласкера не жалуют и в США, которые почти всю войну сохраняли нейтралитет, пока не объявили войну Германии. Моральное давление, которое второй чемпион мира ощущал в солидные 50 лет, обескураживало немца. И в этой ситуации продолжать динамить Капабланку, искусственным образом удерживая титул, выглядело занятием неблагоразумным и даже опасным, с его-то и без того подмоченной репутацией. Теперь уже кубинец правил бал, отказывая потенциальным организаторам матча, если они скупились на призовые. Но по рукам должны были ударить оба шахматиста, их личные переговоры стали неизбежностью. В 1920 году они наконец встретились в Голландии, где проживал Ласкер, чтобы обсудить условия. И пришли к соглашению по всем пунктам. После этого Капабланка продолжил продвигать любимое дело, выпустив автобиографию «Моя шахматная карьера». Претендент также отправился на Кубу в поисках финансовых гарантий матча. И его поддержал в том числе президент островного государства Марио Гарсио Менокаль. В общей сложности собрали 20 тысяч долларов. Тем временем Ласкер вновь удивил. Немец предложил Капабланке забрать титул чемпиона мира без боя. Ласкер признал, что Капабланка заслужил стать третьим чемпионом мира, поскольку был выдающимся мастером. Складывалось ощущение, что немецкий шахматист понимал, в его возрасте противостоять молодому Капабланке, который находился на пике формы и штамповал победы, не то что бесперспективно, убийственно. И Хосе Рауль не просто должен был победить, а сделать это с подавляющим перевесом. Но в действиях Ласкера крылись и другие, менее благородные мотивы. Немец объявил, будто шахматный мир никогда не согласится выполнить условия матча, а посему нет смысла его проводить. Это могло быть тактической уловкой, чтобы вынудить принимающую сторону исполнить все требования и, самое главное, удовлетворить финансовые аппетиты Ласкера, желавшего напоследок подзаработать. Тогда кубинец снова собрал чемоданы и отплыл в Голландию, где рассказал чемпиону, что собрал на Кубе большую сумму. В августе 1920 года Ласкер объявил, что согласен сыграть матч на родине Капабланки. Все это выглядело дешевой комедией, но таковы реалии того времени, когда приходилось ждать годами, чтобы действительно лучшие шахматисты приходили к принципиальному соглашению о матче и не давали задний ход. Впрочем, Ласкер продолжил чудить, объявив, что все равно сдаст титул Капабланке и будет лишь претендентом, а если вдруг выиграет, то наделит званием кого-нибудь помоложе. Это выглядело кокетством, но Капа принял условия игры. В прессе даже появились его заявления в статусе нового чемпиона мира. И все равно поклонники его таланта ждали, что кубинец безо всяких подачек подтвердит свое превосходство за доской, не даст усомниться в праве считаться первым. Ласкер владел титулом с 1894 года и в надежде непонятно на что продолжал носить сумятицу в подготовку к соревнованию, требуя экстренных выплат и переноса сроков. Однако вызывал этим лишь недоумение. Последовали справедливые упреки и предположения, будто бы война негативно повлияла на его психику. Финансовые условия тоже благоволили немцу, который, как претендент, получал больше, чем чемпион мира Капабланка. Наконец, в марте 1921 года Капабланка и Ласкер встретились там, где почти 30 лет назад бились Стейниц и Чигорин. А вот Алехину в это время было совсем не до эпохальных событий на далекой Кубе. Его вызывали на очередной допрос. Родина крепко взялась за сына потомственного дворянина. Популярным стал анекдот про редиску. «Потрешь красного, а под ним белое». Одесское прошлое грозной тенью нависло над Алехиным.